Трудно, Саша, в людях разбираться. Тут с кондачка нельзя. Недаром пословица говорит: человека узнать, путь соли с ним съесть. Может, дедушка был и прав, но на кран я больше к ней не лазил и к Грише не ходил. Если она добрая, зачем так избивала Гришку, когда он был маленьким? Она и теперь порой такую затрещину ему влепит. Не представляю, чтобы моя мама меня ударила. Да и я бы, наверное, не перенес этого. Теперь, после разговора с Ермаком, Гришка старался изо всех сил. Просто из кожи лез. Наша бригада в тот день работала в машинном отделении. Накануне вечером Иван Баблак, как всегда, ознакомил нас с чертежами. Распорядился, чтобы талрепы, рымы и клинья были под рукой с утра, когда подадут фундаменты. Сам же составил план погрузки фундаментов. Все у него рассчитано, чтобы не ждать ни минуты. Простоев он не терпел. Одну за другой спускают такелажники в шахту машинного отделения секции фундаментов. Некогда не то, что присесть и закурить. Гришка курил с 13 лет. Вообще все в бригаде курили, кроме меня и Ермака. Но и перекинуться шуткой. Все вспотели, запыхались. Душно, жарко. Пахнет остывающим металлом, окалиной. Но вот установлены на настиле второго дна фундаменты, подглавные механизмы, котлы и всякие устройства. Завтра начнется погрузка самих механизмов. Сели покурить. До гудка еще четверть часа. «Нам надо поговорить, товарищи», — сказал Ермак. Он просто и кратко рассказал, как Гришка задолжал Великолепному. Баблак нахмурился. «Эк, тебя угораздило, нашел с кем связываться», — заметил он с досадой. Все молчали, стараясь из жалости не смотреть на побагровевшего Гришку. Первым заговорил боцман. «Надо выручить парнишку. Сложимся или как?» На следующий день мы собрали Гришке 80 рублей. Но на него напал страх перед Великолепным. «Пырнут меня, и все!» — твердил он, чуть не плача. Пришлось нам с Ермаком идти его провожать. Гришка всю дорогу клялся и божился, что если на этот раз пронесет, то никогда в жизни даже не заговорит ни с одним блатным. Мы застали всю компанию в ресторане «Европа». Только клоуна не было. Мы его давно уже не видели. С завода он отсеялся. Зато были какие-то две девчонки лет по 16, в платьях-рубашечках без рукавов, с обесцвеченными, взбитыми волосами. Все было вполне прилично. На столе бутылка шампанского в салфетке, остывший бифштекс, салат, пирожное, на которое наседали хихикая девчонки. Обе сразу уставились на меня. Ох, кажется, я им понравился. Жора, увидев Ермака, меня он опять забыл, и растерянного Гришку сразу все понял. В наглых, настороженных глазах мелькнула откровенная злоба. Мальчишка еще мешал ему Ермак. «Кого я вижу? Присаживайтесь!» Фальшиво удивился он. Князь улыбнулся саркастически. Друзья, несмотря на жару, были в вечерних костюмах и галстуках. Мы присели к их столу. Лениво подошла официантка. Почему-то мне запомнилось ее начавшее стареть лицо с мешочками под тусклыми голубыми глазами, такие умудренные опытом равнодушные глаза. «Что закажете?» «Пожалуйста, минеральной воды», — простодушно сказал Ермак. Народу еще было мало, только сходились. На низенькой эстраде трое молодых людей исполняли на контрабасе, скрипке и аккордеоне танго. Играли они плохо, но с чувством и подпевали себе. Кое-кто, подвыпив, уже пустил слезу. Мне стало смешно. Князь покосился на меня. Девчонки, посоветовавшись взглядом, взяли еще по пирожному. «Гриша, отдай свой долг», — спокойно напомнил Ермак. Гриша дрожащими руками вытащил бумажник и передал Жоре деньги. «Что за спешка? Я же с тебя не требовал. буркнул Великолепный.